Роды у Веры проходили негладко. Врачи отметили удивительное для ее возраста явление – почти полное отсутствие схваток. Пришлось форсировать роды. Ребенок родился слабеньким, почти не кричал, и, прожив несколько часов, умер. Исследовав ребенка, врачи обнаружили у него микроцефалию. Врожденное уродство, когда у ребенка оказывается непропорционально маленький мозг. От греческих слов «микро» – малый, «цефал» – мозг. Это значило, что если бы он остался жить, он был бы полным идиотом. Через полтора года Вера родила второго сына. На этот раз он оказался здоровеньким. Отец, тяжело пережив трагический случай, совсем прекратил пить. Но когда Василий увидел хорошего, здорового мальчишку, то на радостях решил задать пир. Пригласил всех своих закадычных друзей, и они до поздней ночи пили, гуляли. Когда мать и жена стали урезонивать его друзей, он накричал и на мать, и на жену. А заметив, что его друзья уходят, бросился их догонять. Обе женщины, выйдя вскоре вслед за ним, найти его не смогли. А утром Василия доставили к нам из вытрезвителя в бессознательном состоянии. У него оказался перелом основания черепа. Как и где это произошло, никто не знал. С большим трудом нам удалось спасти ему жизнь. Но оказалось, что мы напрасно старались. У него случилось необратимое повреждение головного мозга, и он на всю жизнь остался идиотом. Но как ни тяжелы последствия травм, полученных в результате пьянства, каким бы бременем ни ложились они на плечи государства, как бы ни ломали они судьбы отдельных людей, травматизм, как последствие алкоголизма, представляет собой далеко не самое худшее зло. Алкоголь резко изменяет психику человека, нередко начисто вымывая в нем все то, что отличает его от животного. Вот страшный пример, который на всю жизнь остался в моей памяти. Архип Тряпкин ребенком остался один, без отца, рос в бедности. 15-летним юношей пошел на шахту работать. От поселка Раздольного до шахты было не близко, но юноша твердо решил стать шахтером, чтобы иметь специальность и обеспечить мать хоть под старость лет. Работал он прилежно и в 20 лет был уже на хорошем счету. Однако вскоре его рост прекратился. Дело в том, что с первых же дней пребывания на шахте он попал в среду таких рабочих, которые считали за правило, выйдя из шахты, выпить.